Злые звезды. Пролог. Милый, тебе пора. Тряхнули меня. Я приоткрыл глаза. Не соизволившая одеться Диана снова дернула руку так, словно хотела ее вырвать из сустава. В принципе, с нормалом один у нее бы это могло даже получиться, но я тоже был модификантом 2, так что только поморщился. Что-то случилось. Да, случилось. Бросила мою руку блондинка, тряхнув крепкими сиськами. Собирайся и уходи. Скорее. Я тебя сегодня так сильно разочаровал. Сев на кровати, поднял бровь я. Переключенный в режим зеркала экран на стене напротив отражал мускулистого мужика со светлой щетиной на голове, одетого в черный капитанский браслет. В просторечии ключ. Нет. Зыркнула на меня из-под лобья немного смутившаяся дама. Денис, все было великолепно, но тебе надо срочно уйти. А времена, а нравы. Мысленно вздохнул я. Кофе мне, видимо, не нальют. А так старался. Поторопись. Пожалуйста. Сделала умоляющие глаза Ди. Девушка служила в военно-космическом флоте, ходила третьим лейтенантом на приписанном к Киркире 3 десантном корабле. Сейчас к ней явно возвращался постоянный любимый, встречи с которым мне действительно стоило бы избежать, хотя бы из-за инкрустированного драгоценными камнями помолвочного кольца на безымянном пальчике его ветреной возлюбленной. Не вопрос. Надо, так надо. Пожал я плечами, ища взглядом трусы. 5 минут у меня есть, даже 10. Слегка успокоилась Диана. Но лучше тебе поторопиться. Извини, о причинах спрашивать не буду. Но тебе и самой бы не мешало одеться. Успею. Отмахнулась девушка и, сверкая голой задницей, начала торопливо собирать с пола мое барахло. Эва, как тебя проняло? Мысленно хмыкнул я. Богатый мальчик, с Дианой мы дружили организмами 3-й день. Присутствия другого мужчины в ее доме заметно не было, но о его присутствии я догадывался. Приличных размеров коттедж в жилом массиве для хай-мидл-классов в получасе полета от орбитального лифта для типичного 3-го лейтенанта среднего десантного корабля был дороговат, и довольно заметно. Иными словами, скорее покинуть эту обитель любви и комфорта было для меня самым умным решением. Разборки с каким-нибудь бронелобым десантником на чужой территории, как ни крути, были лишними. Флот питал к торгашам мощную неприязнь, так же как, впрочем, и наоборот, представители сторон отправляли друг друга в госпиталь и по менее веским поводам. В сборы я уложился за 4 минуты, так что напоследок мне не только лично застегнули приманивающую телок как мед материалом и заклепками черную кожаную куртку, но и даже поцеловали, так и не соизволив одеться. «Обязательно дай знать, как вернешься», — шаловливо улыбнулась Диана, довольно сияя серо-голубыми глазами и наверняка специально мазнула по мне тугой грудью. «Выйдешь через заднюю калитку и дойдешь до площадки пешком, хорошо, обижаешь», — кивнул я, шлепнув любовницу по мускулистой ягодице. «Провожать не надо, сам выход найду, тебе прибраться надо успеть, я знала, что ты поймешь», — расцвела женщина, чмокнув меня в щеку еще раз. «Задний двор тут был невелик. До калитки от входа в дом нужно было пройти 20 метров. За ней меня встретила очень милая, тщательно вычищенная ботами лесополоса. Администрация богатого Брентвуда внимательно следила за чистотой и комфортом общественного пространства. Полет такси и прочей малой авиации над городишкой запрещался местным законом, так что до посадочной площадки мне нужно было пройтись, желательно не привлекая к себе внимания. Местные для этого пользовались имеющимися тут в каждом доме карами. «Я ваш новый сосед, у меня машина сломалась, вряд ли бы кто-то поверил». Спроецированная инкомом на сетчатку карта подсказывала, что знакомая мне посадочная площадка находится менее чем в 700 метрах. Однако, если репутация дамы имеет значение, лучше прогуляться по лесу к другой, на километр подальше. Это вариант я и выбрал. Однако, меня просчитали, за угловым столбом поджидал сюрприз. «Хм», — сказал я, с сомнением глядя на заступившего дорогу средних лет длинноносого мужика в сером флотском корабельном комбинезоне без знаков различия. «Вы, наверное, здешний садовник?» Мужик глубоко вздохнул и картинно размял пальцы. Не то чтобы это совсем не производило того эффекта, на который было рассчитано, но сцена куда бы лучше смотрелась, если бы комплекция ревнивого жениха, а кого же еще, была помощнее. Космической пихтурой он явно не был, эктоморфическое телосложение у десантников встречалось только после переквалификации. Кстати, из-за этого меня с ними часто путали, а десантура сплошь и рядом считала своим, отчасти. «Сорняки выкорчевываю», — холодно улыбнулся рогоносец. «Общественный долг, или по найму работаете?» — поднял бровь я. «Личное дело, надеюсь, без инструментов, они мне не нужны». Тигром взревел ревнивый альфа-самец и кинулся в бой. Большой мир – это не спорт. Уличные поединки между профессионалами, без разницы, на кулаках или на любом виде оружия, как правило, скоротечны. В них проигрывает тот, кто первым совершит ошибку. Затягиваются они исключительно в поисках удачного момента атаки. Оснований для самоуверенности у моего противника было достаточно. В рукопашных схватках он точно новичком не был. Однако его опыт шел из спортивного зала, виртуала и, может быть, любительских поединков уровня чемпионата соединения. Маловато против меня. Превосходство ему могла дать только модификация организма, но, увы, точно не типовая флотская. Замысел победной комбинации оппонента, видимо, выражался в двойке в голову и что-то типа сломанного лоу-киком колена. Человеческое колено конструктивно плохо защищено от боковых ударов, так что укрепление костей тут помогает весьма посредственно. Двойку, во всяком случае, я бы оценил на троечку, а вот лоу-кик был по-настоящему мощен и быстр, но не точен. После чего я шагнул вперед и поднял рогоносца в воздух не менее мощным апперкотом. Чувак улетел в кусты и остался лежать в отключке в позе морской звезды. Хм, потер я левую кисть. Рот нокаутированного противника наполнялся кровью. Даже у укрепленной нанитами нижней челюсти предел прочности все-таки присутствовал. Тоже ненормал как-никак бил. Что же ты так облажался, дружище? Аптечку к комбезу подключить забыл? Телеметрия мужика, как всегда у служивых, была частично открыта, сообщая о переломе челюсти, тяжелом сотрясении мозга и нахождении в бессознательном состоянии на срок до 20 минут. Чистая победа, которая при вмешательстве боевой медицины выглядела бы несколько более блекло. Противника в этом случае пришлось бы добивать, а при особо забористых микстурках и остром желании продолжить бой еще и серьезно ломать. Отчего, собственно, в большом спорте человеческого сообщества оказались безоговорочно запрещены и модификации организмов, и боевые коктейли, а подпольно-криминальные битвы модификантов, несмотря на сотни раз меньшую аудиторию, собирали и собирают огромные кассы. Ди, похоже, у меня тут немного нехорошо вышло. Сбросил я сообщение на инком подружки, сопроводив его снимком пострадавшего. Ты что наделал, ублюдок? Немедленно вызверились в ответ. На меня тут засаду выставили, любимая. Я что-то тут мог поделать? Восклицательные и вопросительные знаки. Да Майк бы тебе тогда голову снес, урод. Пока, Ди. Не стал я продолжать дискуссию. Если решите подавать иск, не имею ничего против. Забери его, вдруг кровью захлебнется. Твой кавалер прямо у ограды лежит. Девушка появилась за спиной через пару минут. Помимо уже неинтересных мне сообщений, она пыталась что-то кричать в спину, на что я, не оглядываясь, помахал рукой. Последнее вызвало поток еще более громких и истеричных ругательств. Куда подевалась та заездившая меня ночью в усмерть раскованная девица, становилось решительно непонятно. Ладно, еще в спину не выстрелила. Кстати, о выстрелах, ну и обыске. Случившийся форс-мажор настоятельно советовал, что не помешает на некоторое время покинуть Киркиру. Ну а если на меня все-таки подадут в суд, то и систему приписки сменить тоже не помешает. Записанные инкомом доказательства самообороны у меня были железными, но мало ли что желающая сохранить отношения с богатеньким Буратино или отомстить за его потерю девушка в дополнение к этому сможет придумать. Даже успешный судебный процесс сможет изрядно ударить по кошельку. Один нормал, человек, не имеющий значимых модификаций организма к эталону. Два модификант, человек с модифицированным под различные условия жизни или работы организмом. При этом у модификантов внесенные в организмы изменения ненаследуемые, в модификанты имеют наследуемые изменения, но могут иметь с нормалами здоровых детей, а с модификанты такой возможности лишены. Три приписанном к Киркире десантном корабле, небольшое упрощение, для боевых кораблей понятия приписки к системе, конечно же, не существует. В данном случае подразумевается нахождение корабля в составе тактической группы Киркира и соответственно в системе данной планеты базирующейся. Глава И. В профессии звездного драйвера или официально офицера торгового флота уже многие столетия не осталось ничего романтического. Во всяком случае для профессионалов. Вопреки сюжетам популярных фильмов, выйти победителем в бою с современным боевым кораблем типичный средний грузовик не мог, даже возник не у его капитана такое желание. Банально потому, что не смог бы увидеть противника, по крайней мере до залпа. С устаревшим хламом некоторых системных флотов и частью пиратов шансы, возможно, и были бы. Однако грузовые корабли один в развитых мирах освоенной человечеством части галактики не вооружались. Обычно это было дорогим удовольствием. Приличная БИУС-2 стоила как сам торгаш, грузы и корабли, как правило, страховались, а государство и частники по мере сил, возможностей и желания с пиратством боролись. Надо признать, что с перехватами грузовиков кораблями из мира криминала достаточно эффективно. С угонами все обстояло гораздо сложнее. Собственно, это и была основная причина сохранения на межсистемниках живых экипажей. На людях экономили только во внутрисистемном каботаже, да и там не везде. Мой Ворон 46709 бортовой номер в 0109 был типичным для спокойных маршрутов малым грузовым судном, сошедшим с верфи корпорации Бергриттер 4 года назад. В некоторых модификациях экипаж Ворона мог составлять до 6 человек, но обычно транспортные компании обходились одним. Этот контейнеровоз исключением из последнего не являлся. Мой путь в центральный пост управления, или если угодно рубку Ворона, был таким же типичным, как он сам. Полуторагодовалый курс обучения в Академии торгового флота Енийской Республики, контракт с Бергриттером, еще полтора года во внутрисистемном флоте, входящий в корпорацию транспортной компании Маклахланко, перевод в межсистемники, 5 стажировочных рейсов третьим пилотом на Орлане, сдача экзаменов на допуск к самостоятельному управлению межзвездными кораблями с массой покоя до 50 тысяч тонн, и после открытия вакансий, капитанский ложемент только что сошедшего с верфи 25-тысячника. Та самая рутина, никакой романтики. Последний, собственно, и взяться было неоткуда. Грязные контины в звездных портах и дуэли смелых звездных дайверов с звездными пиратами оставались во все тех же фильмах. Правды в них было на донышке. Даже про юрисдикцию, где, казалось бы, напутать ничего невозможно, и то, сплошь и рядом врали. По факту, не имеющий команды капитан грузового судна в течение всего рейса, сколько бы он ни длился, был его пленником. Нет, выйти наружу, посетить космическую станцию или даже спуститься вниз ему ничто не мешало. Это не рекомендовалось протоколом безопасности, но прямого запрета ни в одном из руководящих документов заложено не было. Однако никто из одиночек без очень серьезного повода протокола не нарушал. Если, конечно, ценил свою голову. Транспортные суда периодически исчезали, после чего расследующие исчезновение службы безопасности корпорации и полиция нередко находили либо факты нарушения протокола безопасности, либо следы сбоя в нем. Принципиально угнать грузовик, так же как, впрочем, и звездный лайнер, или даже боевой корабль, можно 2,5 способами. Электронным, взломав корабельные мозги через систему связи или как-нибудь завирусовав центральный бортовой компьютер при обновлении баз, и физическим, высадив на жертву угона абордажную группу с последующим перехватом управления. Половинчатым вариантом был комбинированный, где абордажная группа полностью или частично ломала систему управления перед штурмом. В последних моментах киноиндустрия несколько приближалась к правде. Схватки с угонщиками в космическом мраке были делом обычным. Иногда экипажам даже удавалось отбиться, но в данных доступной профессиональному сообществу статистики, одиночек эти исключения практически не затрагивали. Считалось, что для того, чтобы уничтожить группу профессионалов, у одного человека банально не хватало технических возможностей. Точкой невозврата оценивался успешный взлом обитаемой зоны. Если, в ходе захвата это получалось сделать скрытно, основная масса капитанов и членов команд даже не успевали понять, что под броню прокралась смерть. Различными путями добытые записи с инкомов три пиратов рассылались летному составу еженедельно. Для получения больших впечатлений молодой пилот легко мог найти в Галаните немало более подробной информации, нередко гораздо более мрачной. Оптимистическая информация по данной проблеме, впрочем, присутствовала, но в общую сеть попадала редко. Сама по себе, чужая жизнь в тьме космоса не стоила ничего. С давно уже ставшей мифической Земли человечество вывели на галактические просторы три вещи: технологии искусственной гравитации, давшие помимо много чего другого гравитационные двигатели, технологии создания пространственных червоточин и гиперсвязь с пространственными маяками. После этого рывок к звездам было не остановить. Пару столетий человечество распространялось по Млечному пути как чума. Охота за землеподобными планетами началась не сразу. Впрочем, этот этап освоения космоса уже давно был позади. Все пришло к статусу кво, разбросав по галактике очаги человеческой цивилизации во всем многообразии типов и форм правления. Империи, королевства, республики, теократии, репархии, разъевшиеся до умопомрачения торговые компании, отличающиеся от империи только названием. Млечного пути пока что хватало на всех. В современном мире решительно никто не мешал амбициозному человеку стать самовластным правителем хоть одной звездной системы, хоть нескольких. Если у него, конечно, были на это деньги и хватало смелости. Смелость тут требовалась немалая, ибо, объявив о суверенитете, новоиспеченный лорд получал помимо прав и обязанностей, главная из которых была обязанность защищать себя, своих людей и свое имущество, самостоятельно. Слуг Максимы, что краденое дешевле купленного, межзвезд, увы, шныряло немало. Какой-то записной юморист, безвестным оставшийся в истории человечества, когда-то давно прозвал их марксистами. За многие столетия прозвище прилипло намертво. В человеческом обществе на первом плане находились промышленность, технологии и рынки сбыта товаров, но технологии, увы, были не у всех. В теории, каждая звездная система, что с планетой, имеющей пригодную для жизни человека атмосферу, что без нее, вполне могла существовать совершенно самостоятельно. На практике были нюансы, первым и главным из которых было то, что транспортная связность, плюс дешевизна, качество и производительность промышленного оборудования производства развитых государств тупо обессмысливали развитие собственного производства выше определенного уровня. А по некоторым технологическим направлениям слабым государствам вести разработки было просто опасно. Государственная, как, впрочем, и частная, поддержка краш интеллектуальной собственности преследовалась как бы не жестче полного откровенного насилия космического пиратства. В общем, профессия офицера торгового флота была довольно почетной и высокооплачиваемой, но опасной. В транспортных компаниях республики в среднем до пенсии не доживало около 8% членов экипажей межзвездных торговых судов. В военном флоте, для сравнения, порядка 5. Для таких, как я, их корабли были не столько местом работы, сколько домом. У многих капитанов малых грузовых кораблей даже при отсутствии проблем с кредитами какая-либо недвижимость на планетах или космических станциях отсутствовала. Хорошо провести межрейсовый отпуск можно было и без нее, а свободные деньги вложить в корабль. Недвижимостью обычно начинали обзаводиться, только решив остепениться с семьей. Я пока что двигаться в этом направлении не торопился. До переопределения целей в жизни это было просто глупо. В полицию любящие сердца не обратились, к моменту подъема на орбиту извещение о регистрации иска на почту тоже не пришло, но менять планы я уже не стал. Оставшиеся до окончания межполетного периода двое суток вполне можно было провести на корабле, с вылазками на станцию или без них, неважно. Цены на съем жилых помещений по орбитальной инфраструктуре Киркиры кусались. Объективно, любые космические доки всегда один из самых защищенных от несанкционированного физического и информационного проникновения объектов в системе. Вне зависимости ремонтная это зона или отстойник, лучше защищаются только очень немногие военные объекты и комплексы управления. Об успешном взломе кораблей в доках информация проходила последний раз около 300 лет, как избежавшие информационной шумихи случаи наверняка были, но провернуть такое дело мог кто угодно, но только не криминал, чтобы там не придумывали все те же киношники. Взятая на терминале транспортная платформа доставила меня к шлюзу. Отключив защитное поле и открыв внешний, легкий люк нулевого шлюза очередным сгенерированным при сходе с корабля паролем, я перешел в капсулу, дал команду к закрытию, выждал 15 секунд сканирования внутреннего объема, прикоснулся к датчику капитанским браслетом и сунул руку в подсветившийся желтым биосканер. Через 2 секунды руку уколола игла пробоотборника, еще через 3 окошко загорелось зеленым. Личность капитана борта ВС-0109 была комплексно подтверждена. Теперь можно было открыть и внутренний люк, предварительно отпустив транспортное средство. Конечно же, внутри корабля процедура повторилась. Ее можно было отключать, но я не стал. В принципе, нулевка на таких, как у меня, воронах была не нужна. Сканирующая аппаратура в расположенных под броней кораблей и основных шлюзах была заметно мощнее, а обрабатывающие мощности вообще несравнимы, но с осторожностью среди звезд перебрать невозможно. Наличие на входе отстреливаемой капсулы дополнительного шлюза рекомендовал протокол безопасности. С интервалом в 5 лет ее за счет компании даже меняли, точнее, выплачивали компенсацию за замену. Банально не было смысла сопротивляться здравому смыслу. Из-за фактора безопасности, самые распространенные в галактике, малые транспортные суда, В 70% случаев с постройки до разборки знали только одного капитана. Современный космический корабль был слишком большим и сложным изделием, чтобы в дополнение к форматированию или замене мозгов найти все поставленные предыдущим КЭПом закладки. Если с информационными еще можно было сделать риск приемлемым, то с техническими закладками была беда, если точнее, такого рода чистка была возможна, но стоила она воистину космических денег. Ради какого-нибудь старенького контейнеровоза это было просто экономически нерентабельно. На вторичном рынке продавали только относительно молодые корабли и только в системы «Фронтира», где с возможной потерей судна и груза можно было мириться. На фоне свирепствующего там пиратства и просто войн риск сработки закладки становился приемлемым, а получение экс-капитаном выгоды от угона – довольно проблематичным. Капитан на борту, рыкнув ревуном для привлечения внимания отсутствующей команды, известил жилую зону металлический голос. В принципе, любой космический корабль, неважно, транспортный или военный, очень просто устроен. В моем случае это были собранные на скелете корпусных конструкций бронированная цитадель в виде жилой зоны с системами жизнеобеспечения, жилыми и служебными помещениями, центральным постом управления и основным и запасным компьютерами, а также изолированными бронепереборками, реакторным отсеком и контуром искусственной гравитации, машинного отделения с движками для перемещения в нормальном пространстве, пространственного пробойника и прилагающимися к нему энергоблоками аккумуляторов и сбрасываемыми модулями сбора энергии. Трюмов, применительно к контейнеровозу проекта 6709, полноценными трюмами не бывших, и внешнего корабельного обвеса с эффекторами защитных полей, противоабордажными автоматами, антеннами, или если угодно, излучателями систем связи и всем прочим корабельным имуществом. Это внутри они весьма отличались. Одинаковыми корабли были только по сходу с верфи. Я, как и все, начал перестраивать свой корабль под себя с жилой зоны. Места внутри хватало, свободного времени в рейсах при движении на автоматике было полно, капитану нужно было только найти чем заняться. В итоге, поразившая Ди прямо в самое сердце кожаная куртка и настоящие тканы и джинсы из природных материалов. В размер здесь были и сшиты. Я в свое время даже лейбл своей швейки зарегистрировать не поленился. Нельзя сказать, что продажа малых партий одежды из эксклюзивных материалов приносила сравнимые с основной работой доходы, но расходы на производственную линию я отбил, и довольно быстро. Второй нештатной судовой мастерской была электронно-механическая. Тут все было немного сложнее. Касательно продаж, патентное право связывало таких, как я, по рукам и ногам, однако я совсем не для этого ей обзавелся. На корабль чужим ходу не было, особенно если хватает мозгов и знаний для перепрограммирования электронных систем. «Добрый день, капитан!» — встретил меня в центральном посту девичий голос. «Привет, Бунка!» — кивнул я. Программная оболочка корабельного компьютера полноценным разумом не обладала 4, но 16-летнюю девочку в угловатых очках, белой блузке с галстуком и плиссированной юбке имитировала довольно качественно, и голограммой в том числе. Общаться с ней как с живым человеком было прикольно, нервы она мне в процессе во всяком случае не мотала. Попытки проникновения незамечены, запасы в штатных объемах, узлы и агрегаты исправны, корабль к походу готов, доложила программа. «Доклад принят», подтвердил я, доложив диспетчерскую о моем присутствии на борту и готовности к рейсу. «Есть, капитан». Установленные межрейсовые промежутки диспетчерская старалась выдерживать, но исключения случались. Вокруг нас царил самый что ни на есть звериный капитализм и поиск финансовой выгоды. Из отпуска меня выдернули за 11 часов до графика. Истерящую Диану, которую слегка подлеченный ей же мужик успел избить и бросить, я к этому времени давно занес в черный список. Разборки с полицией ограничились самым минимумом. Шериф Брентвуда опросил меня об обстоятельствах драки, принял файл записи и заверил, что претензий ко мне со стороны закона нет. «Куда летим?» – поинтересовался я после доклада Бунка о получении данных по рейсу и документов на груз. Ворон стоял у терминала, на спину корабля завершалась погрузка последней партии контейнеров. Системы Алия, Джента и Мара, полная загрузка и обратный переход на Натию, мой капитан. «Куда?» – удивился я. «Ни про одну из первых звездных систем я даже не слышал. Нас что, снова на фронтир отправляют?» «Нет, капитан». Голограмма тряхнула торчащими в разные стороны хвостиками и лукаво улыбнулась. «Пространство Мантикоры, разовый контракт. А как, в дальние рейсы на фронтир я ходил не раз, иногда даже с конвоиром, А вот маршрут в Империю Мантикоры был в нове. Дай мне информацию по системам. ХММ, Алия, система желтого карлика, что обычно для систем с обитаемыми планетами. Саадат завершает терраформирование, население системы около 10 миллионов, орбитального лифта нет. Сброс на орбитальном терминале 1200 контейнеров, прием как минимум 670. Абсолютно ничего интересного. Джента, красный карлик, при нем 4 планеты. Терминал на орбите газового гиганта Риона, разгрузка 2000 киркирских контейнеров и неопределенное пока число погруженных на орбите Саадат. Погрузка товара, переход к Мре. Мра, еще один желтый карлик, третья от звезды планета, Гестия. Население системы 22 миллиарда, на Гестии неубитая природа, частично выжившая при терраформировании эндемической растительности животный мир. Довольно крупный промышленный и в особенности биопромышленный центр. Разгрузка, прием груза, переход назад на Киркиру, или если угодно систему Нати. А вот это уже интересненькое, тут можно неплохие деньги поднять. Благо, что в традициях космоса мешать капитанам мутить бизнес-схемы было не принято. Честный попутный заработок считался мерой дополнительного поощрения, только за перевозку груза честно плати. Пока я прикидывал предварительные варианты, что где можно купить и где продать, погрузка закончилась. Доложить в ЦУП, получить маршрут движения к прыжковому коридору, рассчитать маршруты колеи, количество прыжков, от 4 до 6, длина прыжка, от 12 до 22 секунд, произнес я ритуальную фразу. «Есть, капитан», — ответила Бунка. При современном развитии систем искусственного интеллекта живая команда на кораблях нужна только для принятия основных решений и действий при чрезвычайных ситуациях. Как таковой, бездушный межзвездный корабль создать не намного сложнее, чем внутрисистемный, но сходили с ума их мощнейшие мозги с завидным постоянством. В значительной части случаев можно было только гадать, внешнее воздействие тут было виной или внутренние сбои в псевдоинтеллекте информационно-управляющих систем. Наиболее вероятной причиной последних, к слову, считался неудачный переход программной оболочки к фазе полноценного искусственного разума. В общем, слишком умные бортовые компьютеры на просторах космоса не любили, и правильно делали. Потерявшиеся по бунту машин корабли тут были даже не десятой частью беды. В пространстве Енейской республики абсолютную пальму первенства в причиненном ущербе держал свихнувшийся в испытательном полете легкий крейсер Нэшвилл 0613, чей обезумевший биус начал путь к славе с расстрела контрабордажными ботами, находящихся на борту испытателей, и завершил его уничтожением третьей орбитальной инфраструктуры Танжера. До уничтожения построивших его верфи и обрушения обоих орбитальных лифтов 8-миллиардной планеты включительно. Я находился в центральном посту, но в управление не вмешивался, рутинно отслеживал действия автоматики. Ворон вышел из погрузочной зоны и, неторопливо набирая скорость, шел по установленному маршруту к стартовому коридору, пустому объему пространства, выделенного судну для разгона и прыжка в направлении цели. Искусственные червоточины существовали недолго. К примеру, установленный на моем контейнеровозе пробойник соединял две точки пространства на срок до 30 секунд. Чем большую скорость успевал набрать корабль в обычном пространстве, тем большие у него были шансы выйти из червоточины до того, как она схлопнется. Основные потери времени в рейсах брало передвижение в обычном пространстве и зарядка прыжковых аккумуляторов. Определилась по 5 маякам, произвела предварительный расчет 9 вариантов маршрута, доложила Бунка. Прошу выбрать самый оптимальный вариант, капитан. Космос не просто большой, а очень большой, и абсолютно все в нем постоянно движутся во всех возможных направлениях на очень больших скоростях. Но это совсем не значило, что маршруты огромного множества шныряющих по космосу кораблей нельзя с определенной точностью просчитать. Пробить червоточину в принципиально непросчитываемую пустоту в паре тройки световых лет от ближайшей звезды совсем не трудно. Трудно оттуда выбраться. Если точнее, даже не трудно, а долго, что значит, экономически невыгодно. Источником энергии для зарядки прыжковых аккумуляторов в данном случае становился одинокий корабельный реактор. В случае же выхода к звезде основным источником энергии для подзарядки становилась она. На чем, собственно, и основывалась эффективность дикого или, если угодно, тупого космического пиратства, удачный перехват крупного корабля с грузом оправдывал даже не месяцы, а годы нахождения экипажа в засаде. Особенно если экипаж из рабов. Цивилизованно охотились за конкретными кораблями, Способов отследить их в просторах космоса за века было придумано немало. Настолько немало, что оборудование своих корыт детекторами гиперсвязи было одной из первых задач желающих доработать до пенсии капитанов. Выбирал маршрут я, как обычно, по наитию, реже бросал кубики. Пятый вариант. Есть, капитан, подтвердила Бунка. Загружаю данные. Принято, подтвердил я. По выбранному маршруту меня ожидали 5 прыжков, 4 из которых к безымянным звездам с буквенно-цифровой индикацией, только одна из которых имела необитаемую планетную систему. Около 500 ходовых часов. Нормально. Время рейса, конечно, можно было и сократить, причем довольно значительно, но я дул на холодную воду даже в цивилизованных пространствах. Просчитываемых кретинов в космосе и без меня хватало. Первый прыжок прошел рутинно, скучно и неинтересно. Выход к красному карлику ХВД-50384, 14 часов на сближение со звездой, 27 на зарядку аккумуляторов и 5-часовой разгон в направлении следующей точки маршрута. Очередные 3 прошли примерно так же, но времени отняли несколько больше. Проблемы начались перед последним прыжком, уже в пространстве Мантикоры, в той самой единственной планетной системе на маршруте. МДХ-02494 была разменявшим свой последний миллиард желтым карликом класса Г6 с никому ничем не интересной системой планеты с 7 штук. Ворон вывалился в обычное пространство практически идеально к расчетам, на пути звезды, в 11,5 световых минутах от нее. Последнее немного экономило время и затраты энергии сравнительно с выходом в догоняющих точках, но вне довольно хорошо изученного пространства цивилизованных территорий шансы на такой выход были невелики. Рассчитать курс на орбиту зарядки, распорядился я, едва дослушав доклад о прошедшем в штатном режиме прыжке. Расстояние, оптимальное для зарядки прыжковых аккумуляторов корабельными сборщиками, по очевидным причинам для каждой звезды было своим, есть, подтвердила компьютер. Докладываю, что в системе зафиксирован сигнал бедствия, капитан. Данные радиосигнала расшифрованы и внесены в бортовой журнал. Передана квитанция о приеме. Работа аварийного гипермаяка не обнаружена. На центральном мониторе телеметрию корабля сменила картинка системы с догоняющей песчинку ворона звездой и мотыляющимися вокруг нее по спирали планетами. Телевизионными системами кораблей многие не пользовались, замыкаясь на дополненной реальности инкомов, но я к сторонникам такого подхода не относился. Сигнал бедствия шел от второй планеты системы. С орбиты или поверхности пока что было неясно. Могут быть неприятности, резюмировал я. Маневр в виде захвата пришедших на сигнал бедствия кораблей пираты придумали еще на заре космической эры. Среди марксистов и военных следовали этому не все. За подобные номера уличенные экипажи выбрасывали за борт, но вероятность нарваться на уверенного, что уж его-то никогда не поймают умника, была вовсе не нулевой. Хотя и не сказать, что высокой. Последние подпирали мотивации Ее Величества Жаба, миссии по спасению страховыми компаниями хорошо оплачивались, и Его Высочество Страх, за неоказание в космосе помощи терпящим бедствие без веских на то оснований капитанов лишали лицензий, после чего выжившие пострадавшие или их родственники оставляли их без штанов и, иной раз заставляли расплачиваться поиском до конца жизни. Бунка, полные данные. По экрану пошли строки. Итак, что у нас есть? Яхта «Танагра», спецпостройка. Еще и этого мне еще не хватало. Строительный номер верфи 00559-147-516-742-654-645. Приписка, Крайтон. Аво. Впечатлился я, глядя на найденное Бунка в справочниках объемное изображение яхты. Очень красивого суденышка размером с корвет, от которого прямо-таки разило неприлично большими деньгами. С учетом же приписки к столичной планете Империи, Крайтону, возможно, даже большими, нежели я мог бы представить. На борту 2 живых человека. Потерян ход, искусственная гравитация, дальняя связь, гипермаяк. Разрушена основная система жизнеобеспечения, атмосфера вне центрального поста управления отсутствует. Только 2, немного насторожился я. Этот проект ведь на 12+, данные на погибших пассажиров и членов экипажа не предоставлены, ответил комп. Владелец, нет данных, вот говно, покрутил я головой. Сокрытие данных владельца судна в космосе было делом обычным, но иногда могло повести. Что у них там случилось? В информационном пакете аварийного маяка данных нет. По возможности выйти на связь с терпящим бедствие кораблем по радиоканалу и запросить дополнительную информацию, произвести ее комплексную проверку», – скомандовал я. «С оптимистической точки зрения все выглядело настолько прекрасно, насколько это вообще могло быть. Терпящая бедствие яхта мультимиллиардера наверняка была очень хорошо застрахована, а если на ее борту был он, или она, сам, мне еще и сверх этого что-нибудь могло перепасть. Есть мой капитан. Если в наших базах информации не найдешь, соединись с Галанитом. Помимо прочего, глянь, прослеживается ли участие этой или похожих яхт в звездных регатах или прочих спортивных мероприятиях. В скандалах поищи, такой корабль мог и там засветиться. Хозяина неплохо было бы установить. Есть связь с бортовым компьютером», — ответила Бунка. «Местоположение яхты, информация данным маяка соответствует. Ваш план на дальнейшие действия, капитан? Сбросим рядом с звездой сборщики с энергоблоками, далее идем на помощь». «Есть. В принципе, я нарушал регламент, но с незаряженными аккумуляторами контейнеровоз в любом случае прыгнуть от пирата не мог. Комплексная проверка информации по терпящему бедствие кораблю ничего плохого не показала, но и хорошего тоже. За исключением справочно-технической инфы никаких данных по яхте на борту не нашлось, что, впрочем, было ожидаемо. В империю я до этого не ходил, а вот пробив дополнительный, поиском в Галаните и по радиоканалу через электронные мозги аварийного маяка, дал практически стопроцентную достоверность, что на орбите красно-коричневого шарика с углекислотной атмосферой дрейфует именно терпящее бедствие Танагра, владельца которой установить так и не удалось. Бунка по переданной телеметрии даже наиболее вероятную причину случившейся катастрофы определила – взрыв одной или нескольких аккумуляторных секций. До взрыва, судя по данным потребления и регенерации кислорода, на борту находилось от 10 до 12 человек. Вырисовывался неплохой заработок, и я мысленно жадно потирал руки. Восстановление разрушенного взрывом прыжковых аккумуляторов корабля было делом по определению нерентабельным, из чего следовало, что страховщики и, вероятнее всего, владельцы премию за его спасение и доставку в порт не дадут, разве что расходы компенсируют. Если в цене сойдемся, вознаградят только за спасение людей и, может быть, ценного груза, если такой на борту яхты найдется, что автоматически сделает транспортную компанию Маклахланка владельцем спасенного корыта, которое после этого мне можно будет выкупить по нижней границе цены лома, почистить от ликвидных на рынке запчастей и сдать выпотрошенный корпус в разборку, немного заработав еще и на этом. Вот покупаешь ты яхту премиум-класса, этак за миллиардов 10. Задумчиво сказал я, глядя на воссозданный Бунка по данным средств наблюдения образ терпящей бедствия Танагры, а потом у нее ни с того ни сего взрываются аккумуляторы, которые сами по себе стоят как хороший грузовой корабль с средней руки верфи. Можно было подумать, что яхту разорвало пополам, последняя треть клиновидного корпуса у Танагры отсутствовала. «Вы подозреваете диверсию, капитан?» – немедленно уточнила псевдоличность бортового компьютера. «Подозреваю», подтвердил я. «Великоваты разрушения для взрыва одной или даже двух секций. Настолько, что попадание противокорабельной торпеды начинаю подозревать. Ну или артавтоматами по ней отстрелялись. При всех положительных качествах энергетического оружия обмануть физику его создателям ни разу не удалось. На средних и больших дистанциях космического боя лазеры в качестве средств поражения практически не применялись. Металлические болванки снарядов корабельной артиллерии, разогнанные ускорителями до чудовищных даже по космическим меркам скоростей, при хороших системах управления огнем давали достаточно приемлемые вероятности попадания в цели, совершенно несравнимый уровень ущерба этим целям и довольно существенную экономию по затратам энергии на выстрел. Желаете внести изменения в предварительный план действий, капитан? Нет, подумал вслух я. Диверсия или нет, сейчас не важно. Ну а будь это перехват, остов яхты добили бы следующей очередью, ну или нам минимум сутки, как поздно уже убегать. На трехкилометровой дистанции медленно вращающаяся во всех трех плоскостях Танагра по понятным причинам стала выглядеть куда страшнее, чем ранее. Взрыв не только в брызге разнес треть корпуса, но и изуродовал половину оставшегося. Люди в центральном посту выжили больше чудом, ну и немного мастерством проектировавших защиту жилой зоны конструкторов. Достаточно, Бунка, вызывая людей на аварийных радиоканалах. Есть мой капитан. На вызов ответили сразу же, но, к сожалению, без картинки, в телефонном режиме. Наконец-то, голос Бунка определила, как принадлежащий обладающий средневысоким социальным статусом средних лет женщине, от 30 до 45 лет возрастом. Наиболее вероятно, члену команды. Меня зовут Эмма Диас, капитан Эмма Диас. Мы, если честно, вас уже заждались, Ворон ВС 0109. Можно было сделать вывод, что выжившие на борту люди от центрального бортового компьютера не отлипали. Мэм, у вас есть ко мне претензии? Нет, капитан. Что вы? Влез в радиообмен еще один голос, не менее усталый, но куда более радостный, чем предыдущий. Его владелицу Бунка определила, как девушку до 25 лет с высоким социальным статусом, вероятно, одну из пассажирок корабля. Отлично, Танагра, заключил я. Как у вас с наличием и исправностью спасательных средств? Оптимальным для нас всех вариантом будет ваш выход на спасательной капсуле, потом я вас вместе с ней подберу. Вы хотите взять капсулу на подвеску? Поинтересовалась капитан Диас. А вы ожидали чего-то иного? С этим у нас проблемы, капитан. Капитан Миклашевский, представился я. Обе доступные нам спасательные капсулы исправны, но блокированы в пусковых шахтах. Корпус повело и крышки или трубы зажало. Капитан Диас, я вижу, вы все понимаете, капитан Миклашевский, отстрелить крышки или вырезать их рембатами не пробовали, капитан, я натерпелась столько ужасов, что просто умру без душа, туалета, гравитации и настоящей постели в корабельной каюте. Бесцеремонно влезла в капитанский разговор девушка, так что буду вам очень признательна за гостеприимство, это нарушение протокола безопасности, мэм, однако при спасательных операциях разрешается. Представиться девчонка не пожелала, разумеется, подтвердил я, когда нет других вариантов, Миллион, капитан Диас что-то невнятно буркнула, что вы сказали, Танагра, миллион мантикорских кредитов компенсации за беспокойство, заставит вас забыть про все глупые варианты, хм, задумался я не торгуюсь, добавила в голос стали девушка, через 5 минут сумма снизится на 100 тысяч, время пошло. Курс мантикорского кредита плавал к енийской марке в среднем соотношении 1:3. Хм, повторил я на 3-й минуте. Я вам верю, но хотелось бы увидеть деньги, мэм. Не раньше, чем вы выделите нам канал гиперсвязи, капитан Миклашевский. Опередила девушку капитан Диас. Не думаете же вы, что такую сумму девушка хранит в сумочке? Такой ход был весьма разумным требованием с их стороны, но весьма опасным с моей. Если бы я отдал станцию под внешнее управление, приемлемо, если я отработаю ретранслятором, номер считай почта для договора интересуют, условия вступит в силу после перечисления средств, если не согласны, живите в капсуле, но любую разумную помощь я вам окажу, собеседники какое-то время отмалчивались, ну а я посвятил себя мыслям, не делаю ли ошибки, ваши условия нас устраивают, капитан. Вышла на связь капитан Диас. Однако, если вы доставите нас, неприемлемо, перебил я. Я не владелец контейнеровоза. Мой маршрут Илья, Джента, Мара. Покинуть корабль вы сможете в любой из этих трех систем. В пределах этих маршрутных точек я в вашем полном распоряжении. Мутные спасаемые опять замолчали. Ну а кто сказал, что заработать миллион мантикор это легко? Мы принимаем ваши условия, наконец довела мне Диас. Нас все устраивает. Где сойдем, решим позже. Отлично. Пишите и шифруйте сообщения для вложений, я пока создам канал связи. Достаточно мощная станция сверхсветовой связи в рамках цивилизованного пространства позволяла поддерживать контакт с Галанитом практически откуда угодно, но энергию жрала как не в себя. Это с гипермаяками дело было сложнее, хотя принцип «большая мощность сигнала равна большей дальности» они, увы, обманывали не сильно. Миллион упал на мой счет через 16 минут после возвращения, подписанного мной договора на состоящий из бессмысленного набора букв и цифр адрес. Непростая штучка, буркнул я. Бунка, связь с Танагрой. Есть, капитан. Ворон ВС 0109, Танагре. Вы готовы к эвакуации? Безусловно, ответила капитан Диас. С вами уже рассчитались? Да, принимайте копию договора. Капитан Миклашевский. Нельзя ли поторопиться, без предупреждения вылезла обещающая мне миллионы проблемы очень богатая девушка, можно, подтвердил я, собственно, уже тороплюсь, не пугайтесь, если ваш корабль вращение прекратит, это я его гравизахватами подхвачу, а катером снять нельзя, немедленно проявила недовольство девица, катером или пустотной платформой вас снять можно, не стал спорить я, но не нужно, в договоре я дал обязательства по эвакуации не только вас двоих, но и тел погибших членов команды и пассажиров яхты. Можно было ожидать продолжения выражений всякого недовольства, но девушка меня удивила. «Прошу меня извинить, капитан, я не подумала об этом, не буду вам мешать, потерплю». «Спасибо, мэм. Капитан Диас, вы очень меня обяжете, если сбросите хотя бы приблизительные данные, где кто находился перед катастрофой». «Ворон, я сама могу собрать тела уцелевшими ботами», — ответила капитан. «Наверное, так будет проще». «Согласен, собирайте. Где вам будет удобнее всего выйти на обшивку?» «С учетом выноса тел. Шлюз номер два, это». Бунка уже подсветила этот шлюз на схеме яхты. «Я вижу, капитан Диас. Собирайте трупы и готовьтесь к эвакуации. Выходите только по моему сигналу, не хочу вас ловить». «Спасибо, Ворон». Про то, что после приема пассажиров я собирался отмародерить оставленный экипажем корабль, моим невольным гостям знать не стоило. А вот от замысла плюсом к этому утащить терпящую бедствие яхту на внешней подвеске я отказался. Ожидаемая прибыль от транспортировки наблюдаемой мной развалины банально не стоила таких усилий. Судьбой Танагры было кануть в огонь безымянной звезды, для скрытия улик. Мало ли кораблей могли прибыть в эту систему после того, как я ее оставлю и поймать сигнал бедствия. Обе мои гости оказались красавицами. Хотя и совсем не ясно, естественными или нет. Капитан Диас нашла себя в образе рослой коротко стриженной мускулистой брюнетки с римским носом и карими глазами, в то время как леди Марион Сигриев смотрелась форменным идеалом невысокой длинноволосой блондинки со смешливыми зелеными глазами и ямочками на щечках. Меня аж передернуло от неприятных воспоминаний, не дай бог в такую влюбиться. В жилую зону грузовика обе дамы попали впервые и очень удивились увиденному. Не каждый день в санузле самого что ни на есть рабочего корабля встретишь отделку натуральным мрамором и приличных размеров мраморную же ванну с джакузи. «Ах, выпала в осадок леди Сигриев, да вы полны неожиданностей, капитан, вы тоже», — буркнул я. Диас бросила на меня острый взгляд. Я сделал вид, что не заметил. Скафандры у дам были не корабельные, а замаскированные под них боевые, скаты 650 и краткая серия флотского спецназа «Мантикоры» с встроенным бронированием, вооружением и крайне мощным для таких объемов электронным оборудованием. Собственно, после опознания я не расстрелял парочку вместе с внешним шлюзом исключительно из-за сомнений, что делать дальше, их предупреждение о своей вооруженности в виде закрепленных в захватах штурмовых винтовок, ну и заключенного договора. В общем, решил рискнуть и, как оказалось, не зря. Дамы сняли броню без каких-либо уговоров, разве что оставили ее вместе с винтовками в шлюзе под присмотром предусмотрительно прихваченного с собой антропоморфного боевого бота, очень хорошо замаскированного под сервисного титана с встроенным вооружением. С собой они взяли только кейсы с личным имуществом, в основном электронным и очень дорогим, досмотреть чемоданы мне тоже позволили без проблем. Переоценка рисков показала, что вероятность нападения неожиданных пассажиров все же довольно низка и с вероятностью более 90% парируется контрабордажными системами, так что я сделал вид, что ничего плохого не увидел и принял роль радушного хозяина. Каюты гостей ничем не удивили. Красавец так впечатлила ванная, что про отсутствие в них санузлов никто даже не спросил. Это дальше они снова впали в шок. «Вы это шьете?» — щупала висящую на плечиках стойки с продукцией швейной мастерской черную кожаную косуху леди Сигриев. «И даже продаю, и не только ее», — подтвердил я. «Желаете приобрести, Бунка?» «Каталог есть, капитан». «Товарный знак», — насмешливо подняла бровь капитан Диас. «Нет-нет, но поглядывающая в том же направлении. Все есть, все зарегистрировано. Высокий рейтинг продаж, сертификаты прилагаются. Чистое хобби, свободное время в рейсах занять, но на молочишка хватает», — заверил я, почти даже не соврав. «В мире автоматики, изделия и материалов с установленным сроком эксплуатации и разложения кожаная куртка из природных материалов не то, чтобы тянула на эксклюзив, она была им. Основной проблемой для такого рода одежды был рынок сбыта. Но так как я мотался по космосу, скидывать комплекты и мелкие партии получалось без особого труда, в большинстве случаев за очень неплохие деньги. В оставшиеся, сначала просто неплохие, а после наработки хорошего торгового рейтинга даже неприличные, даже если остатки товара подбирали оптовики. Сейчас мастерская стояла из-за выработки материалов. Качественное сырье по неразумным ценам я прикупить не рискнул. «Невероятно», — покачала головой капитан. Леди ее не слышала. Бунка сбросила ей на инком каталог продукции. «Вторую мастерскую я гостям не показывал, это было очень лишним. Они и первую-то увидели больше случайно, я не догадался запереть дверь. Центр управления у вас тоже полон неожиданностей, поняла опекаемую Диас. Увы, развел руками я, в нем ничего интересного. Да вы что, удивилась гостья, наполнив голос такой сексуальной хрипотцой, что не только у меня кое-что зашевелилось, но и леди отвлеклась от каталога. Стыдно признать, но это так, трудно поверить, а придется. Уже довольно холодно заключил я, доступ посторонних в центральный пост категорически запрещен, и вы это очень хорошо знаете. Простите, капитан, немедленно извинилась Диас все тем же полным секса голосом и даже облизнула губы для пущего эффекта, сука такая, мне в самом деле было интересно, придется поверить на слово, несколько смягчился я. Капитан, я хочу примерить образцы вашей продукции, вмешалась в наш разговор леди. Прямо сейчас или приведете себя в порядок, не стал скрывать улыбки я. Девушка смутилась, не буду вам мешать, сказал я, чувствуете себя как дома, меня зовут Дела. Когда приведете себя в порядок, все это дело в вашем распоряжении, шкафы открыты, понадоблюсь, вызывайте, Бунка, распорядился я. Как только за спиной закрылась дверь, удвой следящие мощности, буди микродроны. Один разведкластер выведешь на обшивку, второй запусти внутрь жилой зоны. Особый контроль ботам, скафандрам, покойникам и всему, что вокруг них. Комплексную информацию по контролю наших гостей вывести на мой инком. Есть, капитан, что по яхте? Связи с нашими гостями не замечено, жилая зона корабля вне центра управления изучена в полном объеме. Подготовка к отключению центрального бортового компьютера завершена на 76%, ответила Бунка, выведя на центральный экран объемную внутреннюю схему Танагры с подсвеченной зеленым информацией, освещенной данными клопов работающего на борту яхты разведывательного кластера и более крупными техническими мини-дронами. То, что они после моих модификаций полностью подпадали под критерии боевых разведывательно-диверсионных, не стоило признаваться даже самому себе, во всяком случае вслух. Я взял корпус Танагры на гравитационные захваты сразу же, как дам скрыл корпус Ворона. Дроны к этому времени там уже работали, пустотные платформы сбросили их на подходе к цели в разрушенные области корабля. Уровень разрушений в жилой зоне – до 40%. Места гибели людей. Картинка изменилась, на схеме появилась россыпь красных точек. По биологическим следам установлено, что большинство пассажиров и членов команды, кроме 4 человек, погибли в столовой кают-компании или рядом с ними. Следы применения вооружения, делить борт с парочкой диверсантов не хотелось. Не найдены, мой капитан. Бунка укрупнила схему и выделила 2 помещения. Двое апартаментов с очень высокой степенью достоверности идентифицированы как принадлежащие нашим гостям. А во, сказал я, глядя на шикарнейшую когда-то обстановку с чашей фонтана при необычайно похожей на леди Сигри в голой каменной бабе в центре, аквариумами, картинами на стенах, напольным ковром и огромной кроватью с черными простынями. Очень удивлюсь, если картины подлинниками не окажутся. Проверку целесообразно отложить, подсказала Бунка. Я не об этом. Как бы нам тут задержаться не пришлось, чтобы все вычистить. Компьютер изучил меня достаточно хорошо, чтобы не отвечать. Это иногда даже будило весьма стрёмные мысли. По всем из этих 4 человек касательно гибели ясность есть, отвлекшись от размышления о возможном пробуждении оболочки моего бортового компьютера, уточнил я. Один или даже 2 из этих погибших должны были нести вахту. В торчащего в ЦП как раз в момент взрыва одинокого капитана я не верил. 2 человека, с вероятностью более 99%, погибли в каютах. Обе вскрыты корабельными ботами для извлечения тел. Осмотром помещения обнаружено, что спасательные рундуки открыты. В одной каюте не хватает одного легкого спасательного скафандра, во второй он извлечен из рундука и подготовлен к использованию. Наиболее вероятная версия. Забудь. Отмахнулся я. Я понял. Когда ослепишь системы безопасности, доложишь. Есть, мой капитан. Улыбнулась голограмма. Леди Сигриев принимает душ. Желаете взглянуть? Сгинь, демоница электронная. Чуточку осипшим голосом сказал я, глядя на омываемую струями воды девушку. Та решила ополоснуться перед тем, как наполнится ванна. Фигурка у леди объективно была фантастическая, а модификации организма непонятными. В то, что она нормал, я не верил. Не отвлекай меня. Мы анонисты, ребята плечисты. Я лишен даже самых зачатков благодарности и морали, но полон алчности и хочу денег. Мозги бортовых компьютеров, что основного, что запасного, стоили солидных денег даже в свету, в отформатированном состоянии. В серой же зоне, признание нужных мест и знаний продавцов в этих местах, за них можно было взять куда больше. При интересе к конкретным персоналиям даже не в разы, а десятки раз. Но и голову тут потерять было проще, чем высморкаться. Я против попавших на мой борт дам ничего не имел, ненужного риска не любил, врагов наживать тоже, так что торговать их конфиденциальной информацией не собирался. Соответственно, в качестве товара для черного рынка рассматривал только искусство и высококлассное электронное оборудование. С некоторым повышением рентабельности сделки взятием части цены товаром, преследуемым в сети программным обеспечением и, если повезет, оборудованием под него. Обе свои мастерские я через этих же людей обставил. Прежде чем убрать с экрана прекрасное зрелище, Бунка очень по-человечески хихикнула. Один — грузовые корабли, здесь и далее термины корабли и судно употребляются как синонимы, ибо все это шипы. Два — БИУС, комплекс электронно-вычислительной аппаратуры ИДР, технических средств на боевом корабле или боевой машине, предназначенный для автоматизированной выработки рекомендаций по управлению оружием и маневрированию в целях наиболее эффективного использования боевых и технических возможностей. 3. Инком, индивидуальный компьютер, компьютерная система, вживленная в тело человека. 4. Программная оболочка корабельного компьютера полноценным разумом, конечно же, не обладала. Коренное отличие признаваемого формой жизни полноценного искусственного интеллекта от самообучающегося псевдоии – наличие самосознания. Глава 2. Саадат по завершению терраформирования обещала быть довольно жаркой планетой с полосой пустынь по экватору, обширными тропическими лесами и зонами умеренных климатических условий ближе к полюсам. Система на данном этапе фактически не осваивалась. Практически все население работало на осваиваемой планете и рядом с ней. Военные, как обычно, расположили свои базы на лунах. Имперский флот на большей из двух, САДИ, в то время как отряд внутрисистемных канонерок службы безопасности, производящей терраформирование планеты корпорации, обживал второй планетоид, Данию. Движение на орбите было довольно-таки интенсивным. Я ожидал меньшего, сильно недооценив межзвездный трафик. Разгрузочно-погрузочное окно мне дали на шестом терминале. «Это и есть вся суть вашей работы, Денис?» — спросила меня по поддерживаемому с гостями каналу связи леди Сигриф. «Скучно, наверное, так проводить жизнь?» Для борьбы с женской скукой и создания чувства сопричастности я приказал Бунка распарал лилить данные на монитор в кают-компании и разрешил дамам менять виды на картинку с внешних сенсоров и тому подобную мелочевку. «Марион, один из моих методов борьбы со скукой вы видели», — сказал я. «Он вам даже понравился». Девушка фыркнула. Результат моих увлечений ей с капитаном Диас действительно глянулся, особенно когда я подарил гостям по охапке столь эксклюзивного барахла, между делом подогнав его по размерам и даже снабдив чемоданами в довесок. После упавшего на мой счет миллиона и разграбленных ботами останков корабля это было самое меньшее, что я мог для них сделать. Капитану Миклашевскому на волне восторга от стопроцентных скидок разрешили называть дам по именам, а капитан Диас — лучше просто Эмма. Даже начало с ним, чем дальше, тем больше заигрывать. «Да, вся их работа как она есть, леди», — подтвердила сочащимся сексуальными придыханиями голосом Диас. «Мотаться между звездными портами всю жизнь, без возможности даже прогуляться, сойти в рейсе, только опасности не видны». «Да, Денис, да, Эмма, но платит-то вам достойно?» — спросила Марион. «Смотря по чьим меркам», — хмыкнул я, следя, как Бунка ставит контейнеровоз к пирсу. «Это можно было сделать на ручном управлении, предоставить управление бортовому компьютеру и даже передать звездный корабль под управление центра управления терминалом. По понятным причинам практически все драйверы грузили этой рутинной процедурой ЦБК. Я, в принципе, своими доходами доволен, если все левые приплюсовать». Дамы вышли из чата. «В кают-компании включена система подавления», — доложила Бунка. «Датчики передают недостоверную телеметрию, моют мне косточки». Мрачно хмыкнул я, глянув на картинку с системы нештатной. «Секретничают. С точки зрения корабельной этики и обычаев дамы очень грубили и сильно напрашивались на неприятности. Но миллион мантикорских кредитов играл на их стороне. Будете сходить здесь?» — сделав вид, что ничего не заметил, спросил я, когда связь с кают-компанией восстановилась. «Денис, мы вам надоели?» — мгновенно перехватила инициативу леди. «Марион, вы меня обижаете», — вздохнул я. «Я же уже сказал, в пределах моего маршрута ворон в вашем распоряжении, если в пределах разумного», — девушка хмыкнула. «Если захотите, могу даже до Киркиры прокатить», — добавил я. Леди производила впечатление очень приятной девушки, породистой такой красотки с стальными зубами, взявшей все или почти все лучшие от десятков, а то и сотен поколений благородных предков, фальшивой хабалки, ищущей внимания и популярности игрой в королеву людских сердец в ней не просматривалось и близко. «Киркира будет лишней», — вернула вздох леди Сигриф. «Вы ведь отправите по известному адресу еще одну шифровку, за нами пришлют корабль. До той поры мы погостим у вас, если не возражаете. Мой дом, ваш дом», — заверил я. «В системе Алии мне нужно было ожидать этого корабля или позднее, уточнять не имело смысла. Порты маршрута пассажирам были известны, а если бы даже и не знали, аристократия империи имела все возможности пробить его в данных транспортного бюро.